любовь многолика, ее всем не понять. Одним она крылья дает, чтобы взлетать. Другие страдают, любовь им беда. А третьи ею играют, игрушка им просто она. Живут еще люди, которым недоступно. Тут нет их вины, им кажется преступно. Большое чувство, но ты для меня огонек. Счастливы будут люди, которые любят. Любовь они не продадут, друг друга никогда не забудут. И если их путь тяжелым окажется, наградой пусть счастье старицы расплатится. Да звезды, чтобы понять, и крылья, чтобы летать. Живут еще люди, которым недоступны. Вины им кажется преступно. Большое чувство, но ты для меня огонек. Мой огонек.